видел, согласился я, и огнемета, и Афяна, и других. Имя им Легион, пробасил отец Валерий. Я все же спрошу, для проформы, отрекаешься от них? А я к ним никогда и не примыкал. Благословив воду, отец Валерий трижды осенил ее крестным знамением, бормоча: «Да сокрушатся под знаменем твоего креста все противные силы!» Я повторил заклинание за ним про себя. Продолжая читать молитву, отшельник трижды окропил меня водой из чаши, приговаривая: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!» Затем, обмакнув пальцы в масло, мазнул по лбу и плечам, замешкался, выудил откуда-то образок на бичеве, одел мне на шею бормоча: «Я крещу в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин нести обувь его, он будет крестить Духом Святым и огнем, а лопата в его руке, он соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем, уже и секира при корне древ лежит, всякое дерево, не приносящие доброго плода, срубают и бросают в огонь». Отец Валерий отступил на шаг, опустился на скамью с видом сталевара, отпахавшего ночную смену. Я остался стоять в некотором замешательстве. «Что теперь?» — спросил я. «Теперь приляг, отдохни. Только стоп!» Он хлопнул в ладоши. Я вздрогнул, испугавшись. Сейчас начнется обвал. Чуть не забыл, блин. Сперва мы тебя переоденем, во что Бог послал. А то видок у тебя, знаешь, как у бомж Бруевича. Тут мне возразить было нечего. После всего, что со мной стряслось, а рубашка, куртка и брюки, одетые мною в дорогу, превратились в лохмотья. Неудивительно, поездка здорово затянулась, перешла в бега, а когда быстро бегаешь, и еще быстрее обнашиваешься. Конечно, с моего плеча будет слегка не по размеру, ничего не попишешь. Ну, на первое время сойдет, бубнил отшельник, копаясь в углу, где валялись какие-то тряпки. Но вот с этими словами он протянул мне футболку и шорты. Обе детали туалета были устрашающих размеров. Как в меру воротишься, раздобудешь себе что-нибудь поприличнее. Добавил отец Валерий, почувствовав мое замешательство. «Что теперь?» — спросил я, как только переоделся. «Теперь приляг. Там он задрал ладонь. Ночь глухая. Не видать ни рожна. Копыта переломать, расплюнуть. Горы, да и завал этот долбанный. А потом, я имею в виду, как рассветет. Поутру я тебя выведу на поверхность. А пока давай, располагайся поудобнее». Отшельник хлопнул по лавке, застеленной чем-то вроде старого шерстяного пледа. «Только грогу моего не забудь хлебнуть, он силы восстанавливает. Будь здоров, тебе они еще как понадобятся. Там, в миру». Он снова вскинул руку к сводам пещеры. «А что мне там прикажете делать в этом самом миру?» Спросил я, подумав, а разумнее всего бежать. Первым делом за женой и дочерью, затем вместе с ними из Крыма, для начала разговора, а там куда подальше, по глобусу. «Я тебе, брат, приказывать хари не вышел, особенно теперь, после крещения. Ты избранный, так что сам поймешь». «Избранный? Но я не понимаю». «Поймешь, как небо над головой покажется». «Давно я его, брат, не видел». Отец Валерий порывисто вздохнул. «Ну это ладно, тебя не касается. Подсказку, если не возражаешь, могу дать». Он испытующе взглянул на меня. «Да, конечно», — пролепетал я. «Доведется, брат, тебе жать. Причем много и по-крупному». «Жать? За что жать?» Перед глазами возникла педаль акселератора. «Жмешь, машина едет быстрее. А о чем еще мне было думать? Не о соковыжималке ведь, ни на что, а кого?» — поправил меня отец Валерий. «Ибо сказано в Евангелиях, жатвы много, а делателей мало». «Косить?» «Ага, Только не траву, а побеги отравленные. Всякое дерево, что не приносит добрых плодов. Такая, думаю, у тебя задача будет перво-наперво, а там уже сориентируешься, как дальше быть, или подскажут тебе через откровение. Я замотал головой, прекрасно сообразив, куда он клонит и что конкретно у него на уме. Верно, что пугает тебя такой расклад, ведь парень-то ты нормальный, а не бандюган какой-нибудь, только сам покумекай, какие у тебя другие перспективы. Да у тебя, брат, выбора, как у паровоза, которому рельсы надоели. Прикинь, что с твоей Ольгой станется, если ты ее из лап огнемета не вызволишь. На этот счет мне и думать было страшно. То-то, вздохнул отец Валерий, он ее того, а за ней настанет черед дочурки твоей. До жены, не приведи Господи, конечно, потому как гадина эта с депутатским значком на пиджаке землю станет носом рыть, а лишь бы до тебя добраться. Вы думаете, он такой мстительный, сказал я холодея, поскольку его слова отвечали моим опасениям, сколько я их не гнал. И еще какой мстительный, чтоб ты не сомневался, молвил отец Валерий, он же урка конкретная. Точнее, был уркой. Только теперь, братан, ни в одной месте дело. И искать тебя он будет не от того, что ты свору его дружков-мертвяков задурачил и в ад возвратил, а потому, что удалось тебе это. Ты понял? Обычным смертным такие номера не по силам. Значит, огнемет в курсе, кто ты есть, или в скором времени догадается. Может, пока решил, ошибка какая-то вышла с дружками, значит, надо бы с тобой потолковать, чем от гада этого бегать, а лучше самому к нему заявиться в гости, когда он ожидать не будет. Да, это была та еще завораживающая перспектива, ничего не скажешь. Но, брат, держи с ним ухо востро. Душегубам, которые тебе прежде попадались, до него как до луны почитай. В подметке, что называется, не годятся. Ты уж мне поверь, я ведь гниду эту тут, неподалеку, прям как тебя видел. Близенько, ноздря к ноздре стояли. Гранат по мне была котомка. Выдернул я из одной кольцо. Ну, думаю, напугаю. Отец Валерий шумно сглотнул, а они, псы бешеные, кинулись на меня тогда всем колхозом. Ну и никто живым не ушел, окромя паразита этого. Глаза отшельника заблестели, я потупился, чтобы его не смущать. Отец Валерий отвернулся к огню, подкинул еще несколько поленьев. Мы долго молчали, прислушиваясь к тому, как они трещат, сгорая. Каждый думал о своем. Отец Валерий, а отец Валерий, позвал я спустя минут 10, хоть, возможно, прошло куда больше времени, в подземелье, а оно текло как-то странно. Ну, чего еще? Буркнул он, не поворачивая головы. Вы не хотите пойти со мной? Да, это было бы здорово. Так хорошо, что я на мгновение почувствовал себя пионером, умоляющим вожатого составить ему компанию перед вылазкой в дремучий лес. Ёб с радостью, братан, только не отпустят меня. Прикован я к этому месту под землей, усёк, и желания моего никто не спрашивает, так что не могу я. Но почему? «Не знаю», — сказал он глухо, рассматривая свои большие руки. «Может, предназначение у меня другое. А может, не любил я никого так сильно, как ты. Вот и заказал себе путь наружу».